Глава 31. Проходить драконье подземелье, кое-как удерживаясь на костяном троне, сражаться с сотнями монстров, охранявших залы на нижних уровнях, биться на грани возможностей, спасая друзей, падая, уклоняясь от клыков и ржавых лезвий нежити, было утомительно. Они словно делали тяжелую работу, очищая коридоры от порождений зла. Возможно, сотня тут бы прошла, втаптывая все в пыль, но троим, да еще без щита Эбера, все давалось невероятно сложно. Десятки раз они буквально шли по самому краю, впадали в отчаяние, будучи зажатыми чудовищами, и даже Арчибальд кричал с яростной безнадежностью, обращая тварей в ледяные статуи, но не успевая спасти друзей, казалось бы. В такие моменты разум Джонатана просто отключался, сменяясь красно-серым шумом, как у сломанных мониторов. Он возвращался в реальность, чтобы увидеть прижатых в самый угол друзей и дракона, который предпочитал под потолком ждать нормализацию разума хозяина. Умереть, попав под молот шерифу-берсерку, никто не хотел. Минуты слагались в часы. Счет шагов перевалил за 1000, когда перед ними встали новые алые ворота. Братья-близнецы самым первым, предварявшим вход в подземелье. Входить внутрь не решился никто. Не было сил, не было чувств, только океан усталости и где-то там, на границах сознания, довольства, которое обязательно расцветет в гордость за себя и отряд, но чуть позже, когда все отдохнут. «Возвращаемся», — сухо приказал Джо, закидывая молот на плечо. Обратный путь сжался в 20 раз, тем самым прекрасно показывая, как тяжело дался им каждый метр пути. Вытащить друга и пойти спать — этот план одобрили все. Джонатан не сразу включился в смысл оживленного монолога гнома. Он просто делал свое дело. Опустил вниз Лео, который тоже на автомате движениями робота обвязал гнома ремнями, затем поднял их обоих и повернулся лицом к выходу. Хотя зачем идти? Он был готов заночевать прямо тут, на выходе из зала. «Вы же об этом мечтали!» Очередной крик Эбера все-таки пробился через пелену усталости и безразличия. «Да». «Очень спать хочу», — механически кивнул Джо. «Да нет, вас сейчас эвакуируют. Я договорился, я все сделал, шеф, прием!» «Ты мне снишься», — грустно покачал головой Джо. «Цветные сны, говорят, бывают только у сумасшедших». «Да не спите вы! Спросите меня то, чего вы точно не знаете!» «Кто убил Кеннеди?» «Дальше!» «Вот видишь, не мешай спать, а!» «Да не спите вы! Просто включите маяк!» Джо вышел из зала, посмотрел на ночное небо над головой. «Интересно, если в игре построить корабль, можно ли будет на нем полететь в космос и вернуться домой?» «Тасья, да хоть ты ему скажи, Лео!» — возмущался голос гнома за спиной шерифа. «А у тебя единорога сперли?» — тихо и спокойно ответил ему эльф, падая под корни Меллорна. «Что?» Крик был настолько силен, что пробрало даже Лоренса, заставив вздрогнуть и ошарашенно завертеть головой. «Где моя прелесть? Верните мою прелесть!» Джо протер глаза и моментально поверил в реальность происходящего. Гнома в ярости он еще никогда не видел. «Нет, это не у меня украли единорога!» — зашипел гном, резко развернулся и встал почти в упор к носу Арчибальда, высунувшегося на звук. «Это у нас с тобой украли единорога!» Дракон грозно прищурил глаза, осмотрел поляну и зарычал почти так же страшно, как до этого Эбер. Моментально черная стрела вознеслась в небо и принялась наворачивать круги, все расширяя радиус обзора. Где-то через минуту черная клякса, чернее небо, замерла и рухнула вниз. «Маяк! Включить!» «Надо!» — повернулся Эбер к шерифу. Джо спорить и уточнять не решился, почему-то отдал честь и выскользнул в офлайн. Когда он вернулся, на поляне уже был единорог, затискиваемый с обеих сторон владельцами официальным и неофициальным, но счастливым он не выглядел. «Эбер, так это правда?» — — с некой робостью уточнил Джо. «Правда, как день, ну, то есть как ночь». «Я даже не знаю, как благодарить». Растерянно, ни на секунду не усомнившись, произнес он. «Благодарить уже есть кому», — отмахнулся Роберт. «Медальон от Новы», — мечтательно произнесла Тасия. 10% улучшения. На себя используешь». «Есть вариант получше», — усмехнулся Эбер, показывая взглядом на Арчибальда, деловито вылизывающего мрачного единорога. «Чего стоим, кстати?» «Вот-вот, ложитесь. Травка теплая», — сонно отозвался Лео. «Какой сон? У нас еще красная ящерица живая!» — возмутился гном и пошел расталкивать эльфа. «Так эвакуация же». «И вы будете нервы жечь, ожидая, когда прилетит корабль? Не говорите ерунды, сходим, выбьем дяде Эберу что-нибудь легендарное и полетим по своим делам вперед!» «А корабль меня дождется?» «Он же не маршрутка, конечно!» Все-таки энергетика у гнома была на редкость мощной. Намеки на сон под ее напором просто вымыло. И снова коридоры, спуски, на сей раз без ловушек, полностью выключенных группой в самом конце зала. Отдых, а не путешествие. Прерывались только на сбор всего того, что было выбито из монстров, но так и осталось на плитах. Недолуто им было раньше. Красные ворота смотрелись как старые знакомые. Или привычная деталь окружающей обстановки, уже не вызывая неуверенности при взгляде на них. Два движения драконьей лапы, и створки медленно раскрылись перед героями. Командир космического корабля Российского космического флота, стерегущий Сергей Морозов, пребывал в благостном расположении духа. Новая миссия, о которой ему сообщили экстренной шифровкой с самой Земли, была приятной паузой между сверхсложными заданиями командования. Прибыть по пелингу, забрать пассажира, взять груз и прибыть по координатам государственного обрабатывающего комплекса. Никаких пиратов, бедовых научников, чуть не раздувших новую мировую войну, политиков и повстанцев. Сказка. Экипаж космического линкора был привычен к срочным миссиям, броскам сквозь глубины подпространства. Более того, он искренне гордился доверием, раз за разом ему оказываемым, так что даже к плевой миссии отнесся крайне серьезно. Всего час, и на экране визуализации белый каменный обломок с крошечной золотистой точкой. «Начинаем миссию. Этап 1 – эвакуация экипажа. Этап 2 – снятие корабля с поверхности. Он остается. Этап 3 – взятие камешка на буксир. Свяжитесь с майнером». «Есть связь. Протокол идентификации пройдены. Товарищ командир, у нас небольшая задержка с первым этапом». «Причина?» – нахмурился Морозов. «Он пока не может», – как-то неуверенно ответил связист. «Как это не может?» – возмутился командир. «Мы через полгалактики к нему летим, а он пока не может? Запросите причину. У него рейд, товарищ командир». Алый зал был точной копией изображения на воротах. Кратер вулкана с паутиной лавы под тонким слоем смолы, скальные выступы, ночное небо над головой. Видимо, коридор насквозь проходил подножие скальной гряды. Запах серы, черная пыль под ногами, жар поверхности, пропекающий через обувь — не лучшее место для человека. Мысль вернуться обратно посетила даже гнома. Группа смотрелась мошками на краю огненной чаши. Но хозяин этого места уже шел встречать гостей. Дрогнула воздушная марева на той стороне чаши. Затем стало видно, что это не теплые слои воздуха поднимаются ввысь, а движется нечто огромное, ало-черным цветом, единое с окружающим пространством, словно рожденное вулканом и обретшее личность. Длинный ящер медленно для себя, но крайне быстро для группы, сказывался размах шагов, вышагивал вперед. «Королева подземного пламени», — прочитал вслух Джо системное сообщение, поведавшее имя госпожи этого места. Пока все завороженно смотрели на приближение зверя, вперед выступил Арчибальд. Он шел, прижимая морду к земле, широко распахнув крылья под свой тихий, но угрожающий рев. Из его пасти вырывалось ледяное дыхание. Лезвия на краях крыльев чертили линии, выпуская лаву на поверхность. Хвост дрожал от нетерпения встречи, выбивая из земли огненные брызги. Они встретились посредине. Маленький, но очень гордый дракон и огромная драконесса. «Хана котенку!» — как-то очень печально вздохнул Лео. Две драконьи морды сблизились, словно вглядываясь в глаза друг другу перед тем, как вцепиться в глотки. Но затем что-то пошло не так. Тело Арчибальда дрогнуло, словно в спазме. Морда припала чуть ниже, словно что-то удерживая в себе. Тщетно. Арчибальд икнул. Сотни лепестков роз облаком окутали голову королевы. Разъяренная драконесса фыркнула и уже набрала было воздуха, дабы сжечь незваного гостя, как нечто странное случилось и с ней. Не было пламени. Вместо рыка что-то певучее, вопрошающее. Вместо схватки танец, обход друг друга. Затем прикосновение шеями, медленно перешедшее в полуобъятие. Вновь танец, внимательное обоюдное изучение дракона визави, прикосновение носами, пение и внезапный прыжок, полет ввысь двух драконов, закруживших в вышине под крики радости и счастья двух нашедших друг друга сердец. «Кажется, мы тут лишние», — с довольной интонацией в стиле «я так и знала», — произнесла Тасия и, не спрашивая ни у кого, отправилась обратно. «Я бы на твоем месте готовил подарок молодым», — задумчиво высказал мысль Джо, обращаясь к гному. «Потому что лучшим подарком невесте с точки зрения Арчибальда будешь ты сам». «Вот так! Делаешь людям хорошее, они тебя едят», — махнул рукой гном и отправился вслед за Тасей. Выдержка из рапорта сержанта Фернандеса. Были проведены мероприятия по выявлению следа преступника, конечному нахождению разыскиваемых, выделению контактов и слежки. А потом на меня напал дракон и все отнял. Резолюция. А я тебе говорил, не связывайся ты с этим делом. Сообщение на форуме. Вопрос. Уважаемая администрация, Альянс «Стальное сердце» в ночь с 5 на 6 предпринял рейд. Были задействованы 245 человек, из них платиновых аккаунтов столько-то, золотых аккаунтов столько-то. Потрачено 6 часов на прохождение, суммарные затраты Альянса составили столько-то. Хотим обратить ваше внимание, что в конце рейда нас ждал не один дракон, как указано в задании, а два, в связи с чем рейд потерпел неудачу с существенными потерями ценного имущества. Список прилагается. Альянс «Стальное сердце» со всем к вам уважением хочет спросить вас, что там делают два дракона. Администрация. Они там живут. Джей Лоренс. Еще раз тронете Арчибальда, руки переломаю. Флейм. Предупреждение. Джей Лоренс. Господин Флейм, я бы на вашем месте не нарывался. Флейм. Угрозы. Бан. Голден Монтен. Мой друг просил передать некоему Флейму, чтобы тот начинал молиться. Кстати, пользуясь случаем, настоятельно рекомендую богиню Тасию. Раздел форума, посвященный богине. Ссылка. Виктор Викторович был доволен. Насколько мог быть доволен майор, только что получивший полковника? Через одно звание вверх. Орден за заслуги перед Отечеством, новый кабинет с огромным креслом. Он смаковал момент успеха, он наслаждался им, и, казалось бы, ничто в мире не могло испортить ему настроение. «Виктор Викторович, можно?» — поскребся в дверь референт. «Заходи», — махнул рукой полковник, обдумывая, надо ли снимать обувь перед тем, как закинуть ноги на стол. С одной стороны, не солидно, с другой, ему еще на этом столе работать. Гигиена, однако. «Вам письмо из казначейства. Просят дать ответ в течение суток». «Хм?» — насторожился Виктор, уже без улыбки принимая документы из рук подчиненного. «Можешь идти». На сложенных листочках под гербом и штампом Министерства финансов, немного канцелярским, но вполне доходчивым языком, без единого матерного слова, но так, что Виктора моментально вогнало в краску, государственное учреждение смиренно интересовалось причинами, по которым оно должно выплатить 25% премиальных некоему Роберту Балмеру от сданного в казну договор такой-то платинового клада, платиновая руда повышенной чистоты общей стоимостью в 157 миллиардов долларов.